U efiri Radio Svaboda. Добры дзень. Вітае вас Ян Максімюк у штотыднёвай перадачы званочкі. Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Ён паядынак вёў адкрыты, служыў аддана добрым людзям і знаў, што можа быць забіты і чый загад на гэта будзе. Яго схапіла злая сіла ў масках, бы пакрытых сажай, і дзе змаганніка магіла, ніхто пакуль што нам не скажа. Ды прыйдзе час, і скора новы і новыя паўстануць сілы, і ўсе раскрыты будуць змовы, як і ўсе тайныя магілы, і будзе з праўдаю яднанне насуперак былому шалу, і Беларусь у знак прызнання паставіць помнік генералу Лявонці. Гэта верш прысвечаны Юрыю Захаранку, былому міністру ўнутраных справаў Беларусі і апазіцыйнаму палітыку, які знік 7 траўня 1999 году. Паводле палітычнага эмігранта і былога начальніка СІЗО нумар 1 Алега Алкаева, Юры Захаранка быў выкрадзены, а пасля гэтага расстраляны паводле загадаў людзей, набліжаных да Аляксандра Лукашэнкі. Сям'я Юрыя Захаранкі, жонка, дзве дачкі і ўнукі, жывуць у Нямеччыне, дзе атрымалі палітычны прытулак. Яшчэ адзін званок на гэтую тэму. Усе хацелі жыць Майсене Міхалуцкай, Гродзікаў і Бебенін, Захаранкай, Завадскай, Ганчары, Красоўскі, Карпенка і Чыркасава, а колькі іх таміцца безвінных в темніцах, антихрист шагає по нашій городній землі. Дорога його заповнена кров'ю і слізьми наших людей, антихрист, і твоє мордобої. Будьте трижди прокляті, Максакова Олександра Петровна, 86 годів, Мінськ. Тема антихриста всплила і незалежно від гэтага званочка. У пасланні Аляксандра Лукашэнкі народу і нацыянальнаму сходу 8 траўня Лукашэнка ў некі момант свайго выступлення прадставаў Дастаеўскага, які, паводле беларускага кіраўніка, нібыта сцвярджаў, што для чалавека няма нічога больш невыноснага за свабоду. Рэч, аднак, у тым, што гэта не наўпроставыя словы Фёдара Дастаеўскага, а вынятыя з кантэксту словы з легенды аб вялікім інквізітары з братоў Карамазавых. Гэта словы антыхрыста пра невыносную свабоду, якія цытуе вялікі інквізітар у згаданай легендзе. Лукашэнку гэтую цытату або проста падсунулі і падставілі яго, выдаючы думку антыхрыста пра свабоду за думку самога расейскага пісьменніка, або Лукашэнка гэта ведаў, але знарок прамаўчаў. То бок, фактычна падтрымаў думку д'ябла, што людзям не трэба свабода, а хопіць усяго забяспечаны матэрыяльны быт. Ось, сёння пачалі мы на вельмі змрочнай і вельмі метафізычнай ноце. Пра свабоду думка кіраўніка дзяржавы збольшага вядомая. Дык давайце цяпер пра забяспечаны матэрыяльны быт. Наш правадыр, у каторых раз, загадаў давесці сярэдні заробак да 500 даляраў. Ведаем мы ўже ўсе ягоныя махінацыі. Помніце, як у 10-м годзе, калі Рыгорыч сам сябе абраў прэзідэнтам, наш рубель адразу абваліўся ўтрая. Ну, прыкладна тое ж самае ён хоча зрабіць і цяпер да выбараў у палатку так званых працаўнікоў. А яшчэ выдатна помню, як Рыгорыч прывёў свайго кольку ў ахран, дзе ляжаць усе нашы рэзервы, і як ён тады сказаў кольке, маўляў, паглядзі, якія мы багатыя. Цяжка зразумець, каго Рыгорыч меў на ўвазе пад словам «мы». Ці ўсіх беларусаў, ці толькі сябе разам з колькай. Асабіста я схіляюсь да другого варианта. Таму вось што хочу сказаць. Надо гнаць гэнува царя туды, адкуль ён вылез. А што думаюць пра матэрыяльны быт грамадзяне краіны? Я извиняюсь, уже не раз я убеждаю, что вы дуракам в первую очередь даете слово и гоните это в эфир. Шубрик появился, 8%, тут минимум 40% пенсионерам надо добавлять пенсию. Пойдите хлеба, возьмите 10 тысяч хлеб-батон, и не хватает, еще 1500 доплачиваешь. Ничего себе, вот как дает, а уже продукты давно подорожали, молоко сегодня незакупное стало. 7000 пакетик молока. А он говорит, 8000 будет, 8% МВС будет знать. Ну, дурак, блин. Будьте здоровы. Так, тема свободы не надто популярная в сегодняшней Беларуси. Это мы с вами ведаем уже кольки годов. Калісьці нязменны беларускі кіраўнік казаў, што ягоная мара, каб беларусы ў Беларусі пры ім мелі столькі, колькі немцы ў Нямеччыне пры Гітлеры. Дык чаму не маюць? Са святам перамогі, ўже 57 год, 57 перамогі над фашысцкай Германіяй, а Германія ўже получае 2-3 тысячі евро, Беларусь ўсё як у 45-м году получала 120 доляров, так вось, и уже 87 год прошло, и знову те самые 100 доляров заробляя. И вось вам и история дала и Западной Европе, и нам, белорусам, поднольковое историческое время для развития экономики, куди шагнула Европа, куди шагнула Беларусь, это факт свидетельствует о том, какие у нас в Беларуси есть чиновники. Значит, когда там на 3-4 раза получают больше заработку, чем у Беларуси, значит, наши белорусские чиновники настолько же лучше за тех европейские. Хоть они все там попадали эдукации, мают эдукации и хваляются, что они такие грамотные, эдукованные. Тему «Чаму беларусы працуют, а ничего не мают» развивает Андрей Спинска. Вот прошли первомайский праздник, и настали будни. Ну, праздник этот чисто условно праздник, это как дань советской традиции. На самом деле труд, ну, в теперешней Беларуси это сизифов труд. То есть народ работает, Лукашенко труд все обесценивает. И в результате народ уже не может себе позволить ни хлеба, ни молока. Цены, которые снова же Лукашенко и повысил на днях. Это как бы такой подарок к 1 мая он сделал народу. Вот, я про водку уже не говорю. Ну что, какие лозунги нужны были, допустим, в нашей Беларуси, если бы выдвигались лозунги, то, наверное, такой, скорее всего, подошел бы. Мы не рабы, рабы не мы. Даешь 700 долларов зарплату, вот, и что-то еще подобное. Ну, иначе никаких лозунгов больше не хочется вспоминать. Если еще в советское время праздник 1 мая был, какую-то радость приносил, да, тогда и зарплаты были. Ну, были, конечно, проблемы в Советском Союзе, но мы как-то, советские люди, трудились, верили в будущее, были уверены в своем будущем, как-то в политике особо не разбирались, не вникали ее. Большинство народа устраивало все. Можно было жить, на что-то надеяться. То сейчас живешь одним днем, потому что не знаю, что завтра в голову взбредет нашему диктатору, с какой ноги он встанет, какая муха его укусит. И вот он окружил себя самой большой и высокооплачиваемой личной охраной в мире. Плюс КГБ, плюс спецназ, ОМОН и так далее. За такой стеной он не слышит и не видит страдания народа, который уже изнемогает от радиации, от уже этого голодомора, который он устроил повышением цен на продукты и обесцениванием доходов населения. Это уже настоящий голодомор. Так что праздник 1 мая – это очень грустный праздник, горький праздник. Некоторые из наших слухачов заклопочены материальным забеспечением не только себе и своей семьи, але и инших, незнакомых себе людей, которые работают, так сказать, у непродукционной сферы экономики. А где ж он возьмет гроши для того, чтобы кормить такую зграю этих милиции? Потому что во всех странах в мире и даже в Советском бывшем Союзе, там, где 3-4-5 человек, самая великая на тысячу жителей, а у Беларуси 14. Кто ж будет их кормить? Так это все гроши. А охрана лукашенковская сколько стоит? А все это, он еще хочет 500 долларов. Это подманки, он это блестящие бумажечки, он все выставляет. Не будет толку, потому что он оборзил. И он уже так смеется с этого народа, так он смеется с нашего и гимна, и стяга, и погони. И он уже ничего не знает. И он даже за стольки годов, 18 годов, и он одного слова не научился сказать по-белорусски. И он загубил мову, и он загубил народ. Возьмите, а сколько людей у него прошло? Возьмите, первые выборы, Маринич в тюрьму, Чигир в тюрьму, далее Козулин в тюрьму. Сейчас опять 5 человек в тюрьму. Все выборы через тюрьму прошли. Один только гончарик не трапил в тюрьму, не знаю чомусь. Наверное, ему надо это поправиться. Вот так, дорогие мои соотчинники. Вельми шкода, что этот человек. А я знаю, что треба робить. Треба срочно отобрать у его кошелек. И вот тогда выборы получатся. Ну, не ведаю, як би поставіліся до спроби одобрати кошелек у того, кого ви не називаєте по імені, тия, за харчування яких ви тут так переживаєте. І ще питання у тему. Одразу скажу, що відказу на його у мене нема. Здравствуйте, я тут работаю, учусь заочно, в институте. Я пол зарплаты ходит на обучение. Почему я в свои 22-23 года... Не могу даже никуда съездить, нахуй, отдохнуть. На море, ничего не видела, ничего. Почему? Почему я получаю, нахуй, минимальную зарплату, которая миллион, миллион. Зарплаты я получаю миллион зарплаты, все. Что можно зарабить, коли ничего нельзя зарабить? Тина бачить выход. Посмотрела последние тегебельсовские новости и хочу обратиться к людям. Люди, спасайтесь, кто может. Уезжайте, драпайте отсюда, пока живы. Мы все тут в заложниках у этих колхозников и коновалов, параноиков. Вообще нет слов, нет слов. Бегите отсюда, потому что паранойи нет конца. Меня достали продажно коррумпированные, капиталистические, коммунистические и другие опасные шакалы и нечисти. А вас, уважаемые слушатели свободы белорусской, Виктор Буто. Меня не так само некоторые достали, але я за всех отказывать не буду. У звоночка каждый из вас может свободно сказать, кто его достал и як. Звоните. До закончения первой частки. Вершик про свято, про якое будет более у другой частцы. Не думайте, что я фашист який. Сироткой стал я в час войны. По свете с торбою ходил, с коринку хлеба я просил. Поверьте, я несу прочь свято, зато я, как жить богато. У 45-м у мои мы в той войне перемогли, тому что, коли добро немцам дали, мы с краины их прогнали. Знищили гнездо фашистов и заховали коммунистов. Николай Зменщины. Кто взорвал Менское метро? Новая книга Библиотеки Свободы. Як проходил суд? Якія доказы вины знойдены? Якія сумнення засталіся пасля выканання смяротнага прысуду? Журналіст «Свабоды» Олег Груздзіловіч быў спецкарэспандэнтам на працэсе Канавалава і Кавалёва. Кожны дзень чытайце ўрывак з яго кнігі на сайце свабода.орг і слухайце ў начным эфіры. Здымаем такое жыццё. На сайте свобода.орг новая рубрика. Відео про життё в Беларуси, як оно есть. Здымаюць корреспонденты свободы. Здымайте и вы. Герои – звычайные люди в разных ситуациях. У судах, на концертах, сходах, у церквах, музеях. Шукаем кадры, якія гавораць сами за сябе. А про час славы аўтары лепшых прысланых відео атрымаюць у падарунак флип-камеру. Пераможцаў вызначае рэдакцыя цягам 2012 году. Даслаць сваё відэа не даўжэй за 3 мінуты ў фармаце PAL-CKM альбо дамовіцца на іншы спосаб перадачы файлаў можна праз пошту rfrl.minsk@gmail.com. Рэдакцыя пакідае за сабой права рэдагаваць атрыманыя ад чытачоў відэа і выкарыстоўваць іх у любой прадукцыі Радыё Свабоды. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Пра святы, якія выпадаюць нам у траўні. На дворе май. Наконец пришла настоящая весна. Чувствуется, и люди пожили. 1 мая для кого-то праздник, для кого-то будень, но с трудовым подъемом. Для меня это естественный праздник, потому что день рождения. А в остальном чувства смешанные. Парады не люблю. Ходила только под прынусом. А вот 9 мая, безусловно, значительный, святой день для народа, день защиты Отечества, независимости, день трудной, выстраданной победы. Только вот почему-то через 67 лет не получается вздохнуть легко и свободно. Особенно, когда слышишь от действующего руководителя страны, что немецкий порядок времен Гитлера был образцовым. Это кощунственно по отношению к ветеранам той войны, погибшим, к их семьям. Но единственный ли это факт пренебрежительного отношения к народу Беларуси? Независимость страны, завоеванная ценой огромных жертв, сегодня попирается и сводится на нет бездарным руководством. А о свободах граждан и их правах даже говорить не приходится. Оставлено одно право – слушать единственного и незаменимого. И беспрекословно его слушаться. Виктория. Першамайская демонстрация счастливого працонного люду у Минску – шедевр высокооплачиваемых работников по идеологии. Только что за идеология керуя краиной теперь? Не зрозумела. Ничего национального в святочных натолпах. Но правда крики были, як «Слава белорусским женщинам!» Амаль як тады «Слава советским женщинам!» Танцы этих счастливых женщин – полымянная промова Козика. Цветнейшее рабство. Супрацовники Радио Свобода, мои любые, милые, гожие, разумные, дети, внуки, правнуки по возрасту. Святочный ваш день радио, шлю вам привитание, веншую со святом. Жадаю здоровья, усиляка во всем добра, поспехов, натхнение працовать так, як працуете, бо лепш немагчимо. Так и тримайте. День добрый, поважаемый Ян Максимук. День добрый, Радио Свобода. Ян Максимук, веншую вас и весь коллектив Радио Свобода с днем радио. Ждаю мощного здоровья и великих творческих поспехов у работе. С повагой, Владимир Петрович, прысь, вёска выдраться. Ну, не могу не позвонить вам этим бортосикам, черт бы вас побрал. Вот вам Ляпис Трубецкой и некие гурты. Нахера они мне нужны, эти гурты? Вы знаете, что уже Никошельское объединение «Гранит» остановилось? Что все подвели до последней крошки и отправили на дорогу Минск-Могилев. А платить некому. И поэтому ни профсоюзы, ни одни, ни вторые уже нужны не будут. Ну, вам Ляпис Трубецкой надо показать. Что это такое? Какая это радиостанция? Что вы гоните? И кому вы что говорите, Бог вас знает? Ну что ж, не подобается вам бортосики Ляпис Трубецкой, дык не слухайте. Але на радиостанцию не наракайте. По вашим голосе чувать, что вы нас любите. И жить без нас не можете. Правда? У кожным разе, коли б не любили, дык тела я лип. Кто сен люби, тен сен чуби. Як кажуть поляки. Лінія Сталіна. Гарматак некалькі в засадзе. Калібріх толькі 45. Рештка адступаючых споўніла присягу. Танкі ворога стрымаць. Паўзе грахоча фашыцкая армада. Засаду з залпам разнесла. Няма ў сталіцы абароны. Збегла і ўлада. Армада у Минск разбурены увойшла. Салюты фейерверки сегодня небо пучат. Войсковые гульни на линии бывают. Себе, сябру, суседе вучим. Як ворогов протки тут крошли знищали. Свою историю треба ведать бачить. Я научить, дай розум и светло. Хочу только я отзначить, на линии войска обороны не было. Ну, живи сегодня, рогатал бы долго Сталин. Гитлер Польшу растоптал, не скорив державу. Заходняя Беларусь тады нашей стала. Да за два года до нападу. Линия забылася, заросла бодягой. Не морочь мозги народу, воду суп не толчи. Верни только нам свободу, на экране не торчи. Иван. Дякуй. Што б не сказаць, але наш слухач Іван напрацаваўся, правда? За гэты верш наўрад ці прымуць яго ў саюз беларускіх пісьменнікаў, але ў званочках месца яму гарантаванае. Пішыце яшчэ. Добрый вечер, паважаная свабода. Вот только что наша Геббельс БТ подала свой телефон. 217-04-24. Барабаню. Жду. Никто не поднимает слухавку. До вас потелефоновал. Ну, минута, может, не прошла. Одразу ваш голос знакомый, одразу вы в эфире. Дякую за это. Вельми дякую. Молодцы. За это молодцы. Скоро вышлю свою кружалку. Вот, может, упадете от страху, а може посмеєтеся, а може дещо оцініть. Так, спадар Яцкевич, дзвоніть нам ще і висилайте кружелку. Обіцяєм, що ми постараємося якнайліпш, каб і упасти від страху, і посміятися. Ян, коли буде працювати, добре виразно слухати ваша радіо «Свобода», а так само «Свобода» на русской мові. Вельми дрельно слышно. Пінськ. Гэта питання, на якое я не бяруся адказваць поўнасцю, але часткова адказаць магу. Нас вельмі добра чуваць у інтэрнэце. Тыя, хто мае кампутар і падключэнне да інтэрнэту, могуць нас слухаць без праблемаў. Добрый день. Я снова повторяю свой вопрос. Чем отличается белорусский христианин от любого другого, русского, греческого, египетского и остальных? А звонил снова Павел Северинец, отказался работать в воскресенье. Это он когда-то горячо говорил интервьюеру белорусу, но должен быть христианин, да, но белорусский христианин. А вот я после этого, да, когда его посадили, у меня было желание, надо как-то помочь продуктами на поселение, все-таки это можно. А вдруг и тут же собралась, читаю в «Народной воле» интервью с ним. Ой, продуктов столько носят, что приходится отдавать, а то испортится. В этом отличие белорусского христианина от любого другого. Нет, как сказать, как homo sapiens. Слава Богу, так много носят, что могу поделиться с другими страждущими. Вы все ж не любите Павла Северинца, коли ставите ему в закид такие стилистичные дробязи. Доводится отдавать ежу іншим, хочется отдавать ежу іншим. Сутность же не у тым, як мне здаецца, ці доводится, ці хочется, а у тым, что іншому, якому хочется есть, дали поесть. Ці ж не так? Уважаемый Ян Максимюк и ваша передача «Звоночки». Хочу поднять следующую тему. Когда зарождалось оппозиционное движение в Беларуси, основными лидерами были Зенон Поздняк и Анатолий Лебедько, а потом Венцук Вечерка. Сейчас долгожителем остался один Анатолий Лебедько. Прошло 15 лет. За это время Соединенные Штаты Америки более 120 миллионов долларов выделили белорусской оппозиции на борьбу с режимом. Прошло 15 лет, и настало время подвести итоги. Я думаю, что Лебедько слушает вашу передачу и ответит. Какие достигнуты успехи? За это время Объединенная гражданская партия не провела ни одного шествия и ни одного митинга. На последнем марше свободы Лебедько шел во главе жалкой колонны из 1500 человек. Думаю, что эти более 100 миллионов потрачены впустую. Вашу пропанову для Лебедьки передаем у эфир. Махчима прислухается. Але чего раптом вам стала шкода грошей американских податкоплатников? И вы так моцно запереживали. Правильно их выдает американский урад цене. Вот же хотелось бы почуть ваш отказ на это питание. Город Слуцк, Анатолий Балакер. Вот только что написал стихотворение и посвятил его своему другу Николаю Статкевичу. Хочу предложить его вашему вниманию. Ты вовсе не такой, как все, а потому сидишь в тюрьме. Что будет так? Ты это знал, но за кого ты пострадал? Пропащие мы, поколение, позор всей страны, население. Нас Бог за трусость наказал и в руки дуракам отдал. Всю жизнь копаемся в дерьме, не на войне и не в тюрьме. Господь с тобою, но не с ними. Исчезнет эра подхалимов. Тупым и трусом проще быть, но как с клеймом таким прожить, себя считая всех умней, смотреть в глаза своих детей. Лучшие люди в тюрьме, быдло на воле, в верме. Уважаемая редакция, ваша радиостанция называется символическим словом «Свобода». Непонятно тогда, почему же единичные голоса с вашей радиостанции говорят о принудительном обязывании граждан разговаривать только на белорусском языке. В нашей стране созданы хорошие условия. Можно говорить на русском, белорусском, польском, каком угодно языке. Так почему мы должны отказываться от этих достижений, которые у нас имеются? Ды вы не адмаўляйцеся ад гэтых народных моўных дасягненняў, крый вас Божа. Гаварыце на той мове, на якой вам заўгодна. Раз вам выгадна па-расейску, дык давайце. Вось, як чуеце, усе мы вас слухаем. Свабода, яна і ёсць свабода гаварыць тое, што вам заўгодна і як заўгодна. І таксама слухаць, што вам заўгодна і на якой мове заўгодна. Калі хто кажа, што трэба прымусова гаварыць па-беларуску, дык што, вы так і зробіце? Ну, дык бачыце. Ніхто вам не забере вашай свабоды гаварыць і слухаць. У кожным разе не радіо свабода. Пан Максимюк, я бывший офицер российской армии. Замешан во всем, всем можно быть замешанным. Но моя родима Беларусь, я нахожусь сейчас на ней. Мне не все равно, что здесь происходит. Беларусь под государством не состоялась. І яшчэ ад гэтага былога афіцэра, які быў замяшаны ва ўсім магчымым. Ён, у дадатак, замяшаўся яшчэ ва мурныя гісторыі, што праўда, завочна. Две женщины, я влюблён, ну, завочна, понимаете? Вікторія, і ещё это вот, да, Рыковцова, Ленка, руская редакція «Свободы». Я іх влюблён. Мудра звоньте, я вас выслухаю. Давайте пропановы, я на них отгукнуся. Критикуйте, я, может, и не покривлюся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк.